Глава 5. Остаха обкладывали со всех сторон. Знакомый до последней деревяшки, до крайне верхней скрипучей ступеньки морской окунь превратился в западню. «Что скажешь на это, рыбак, ночной хозяин провинции Оттариан?» Зычно на всю таверну выкрикнул Шнурок. «Что молчишь? Неужели?» О, как выламывается столичный подпевала! Глист помоечный! «Дальше!» — коротко велел Остах. Позади зашумели, хватая друг друга за локти и перешептываясь. Остах спиной чувствовал взгляды своих ближников. Настороженные, задумчивые, возмущенные. Столичные еще не переманили их на свою сторону. Однако смуту уже навели изрядную. «Да что ты им не ответишь-то, рыбак!» — выкрикнул кто-то. «Чего молчишь, голова? Вбить этой селедке зубы в глотку! Ишь, нагородил тут!» Однако Остах ухом не повел. Он смотрел только на тощего зуавара, главного из столичных, который и заварил эту кашу. «Кто ж меня садить хочет? Чего ради этот зуавар приперся? Не ближний же свет ехать, откуда гнильцой-то несет?» Разглядывая рябое лицо зуавара, размышлял Остах. Именитый столичный вор в окружении свиты прищелкнул пальцами, и из толпы тотчас выкатился змарик. За спиной рыбака вновь заворчали. Теперь уже с неприкрытой угрозой. Предателей нигде не любят. Остах недобро осклабился, и плешивец, угодливо изгибаясь, посеменил еще шустрее. Он перекинулся парой негромких фраз со столичным вором и быстро-быстро закивал, принимая поручение. Метнулся к выходу. Зуавар хлопнул по столешнице, и горлопан-обвинитель тотчас продолжил. «А вот перед вами славные корабельщики!» Шнурок обвел широким жестом вошедших. Остах окинул их беглым взглядом. «Все верно. Знакомые лица. Их он и нанял для перевозки войска до островов. Толково работают, уродцы!» Корабельщики, выслушав расспросы горлодера, виновато покосились на заказчика рыбака и поведали, куда и за сколько монет подрядились идти. «Горцев на острова!» — довольно взвыл столичный прихвостень. «За горскую мошну печется! Для дружков казапасов отрабатывает!» Сторонников уарнских после этого прибавилось. Корабельщиков все знали. Эти просто так базлать не станут. Остах терял поддержку. «А это еще кто? Зачем он тут?» Остах прищурился. Змарик тащил за собой рыжего. «Да он же пьет уже полгода. Как из похода вернулся, ни дня не просыхает». Пинчушку колотило с перепоя. Он со страхом оглядывался кругом. Змарик вытащил ее в центр таверны и поставил подле Шнурка. Столичного горлопана. Остах начал понимать, что затеял зуавар. Опасный противник, хитрый. Столичный именитый вор, поймав взгляд Остаха, мило улыбнулся. «Паскудник! И не объедешь его от такого. Сунешь ему нож под ребра, так вся воровская арна на дыбы встанет, мигом примчится». «Так, значит, твой ночной глава тебя на чужую войну привел? А честных воров под имперские метатели подставил? И много там дружков твоих посекло?» Рыжий весь затрясся, со страхом глядя на рыбака. Он только сейчас понял, во что ввязался. Эх, зря он столько трепался за кружкой пойла. «Так это... не помню я. Чего это... ну, сгинуло несколько, и судьба такая». Ближники Остаха совсем сникли, а кое-кто уже поглядывал на ночного главу с презрением. Как бы не кинулись, а вот столичные совсем охамели. Почуяли силу. Пора начинать. «Ты бы пасть прикрыл, Шнурок! Воняет!» Заткнул Остах горлопан и поднялся. «Что, голосок прорезался?» Закричал столичный. Охлопал себя поляшком и обернулся за поддержкой. Арнские засвистели. «О как! Что-то вы больно громкие, ребятки! Это покамест, мой город! Не нарвались бы вы здесь!» С линцой протянул Остах. Он не отводил глаз от зуавара. Тот удивленно вскинул брови. «Твой город? Ничего, ничего, мы это поправим. Ты перед людьми ответ держи. Ночной хозяин, как же? О горской мошне печется. Да своей, о своей. На кой клип ему чужая мошна нужна? А ну цыц!» Гаркнул на них Остах и положил ладонь на рукоять тесака. «Верно сказали. Я хозяин, вы гости». Зуавар поджал губы, переглянулся со свитой. В глазах мелькнула растерянность. А вот свои, арнские воры, тотчас воспряли. услышав властный тон прежнего рыбака. «Ну-ка, голуба!» — Остах ткнул пальцем в ближайшего корабельщика. «Монет-то я тебе за наем отсыпал? За провоз горцев на острова?» «Не, ничего не давал. Горцы же должны расплатиться!» — мотнул головой краснолицый моряк. «Ты, рыбак, сказал, без обмана будет. Я тебе верю!» Рыбак прошел вдоль строя, и каждый ответил одно и то же. Остах посокрушался манерами пришлых невеж. Вот же рвань столичная. Отвлекли таких занятых людей от их, несомненно, важных дел. Ночной глава извинился, отослал моряков. «Рыжий, печеного краба тебе в мошонку!» Рявкнул рыбак, и пинчуга закашлялся. Сивуха, которой он похмелялся, пошла не в то горло. «Хоть к суды, баклан!» Рыжий суетливо подскочил к рыбаку. «Ты припомни-ка, пьянь подзаборная! Что там горский правитель сказал на прощание?» «Не пропил последние мозги? Вспоминай!» «Так этось соли мне дал? За службу-то всем дал? Ох, и сколько мне за нее монет отвалили!» Арнские завистливо загудели, а Остух дернул щекой. «Не то!» «Я помню!» — послышался уверенный бас из толпы своих. «Я помню! Ночной глава, храни нашу тайную дружбу и торговлю для общей пользы!» Вперед выбрался Весло, здоровенный мужчина из добрых. До приезда нового ночного хозяина он присматривал за Араином и признал главенство рыбака одним из первых. Весло ходил зимой в горы Дор-Чариан и вернулся с прибытком. Про то все знали, а слово «доброго» весело немало. «Для общей пользы!» — ткнул пальцем в потолок Костах. Зуавар скривился. Он понял, что проиграл. Рыбак поманил пальцем Змарика, и плешивец, будто нехотя, выбрался из толпы столичных и приблизился. «Чегось эти бакланы про меня гутарили? Чегось приперлись?» — не таясь громко спросил Остах. В таверне тотчас примолкли. Змарик громко высморкался в два пальца и с весельем глянул на бывших дружков. Арнцы вытаращили глазенки. «Так островные тебя приговорили, рыбак. Замотанные слуги Безносова нашли воров в Арни. Пожаловались на тебя, монет дали». «Ох как!» — протянул Остах, прошагал к своим и запрыгнул на стол. Сложил руки на груди. Его тотчас обступили местные, недобро зыркая на чужаков. «Что же это получается? Пока мест я островным спуску не даю, каждый медяк из баларов выжимаю и в общую мошну кладу. Вы весь Араин за пару золотых сдать решили, а? Ты, Зуавар, монетки-то баларские хоть в общак положил или к себе в мошну упрятал?» Именитый вор уже пришел в себя. Зуавар умел держать удар. Он сдержанно поклонился и махнул своим людям на выход. Ночной глава провинции Аттариан взял верх над столичными и удержал свою власть. Остах спрыгнул со стола. Вокруг радостно орали, хлопали по спинам, требовали вина и пива. Остаха вдруг потянули за рукав. Верный Змарик прижал палец к губам и потащил Остаха в угол. «Чего хмуришься, старый пес?» — повеселевший рыбак пихнул плешивца под ребра, и тот охнул. «Пошумим еще, а? Пошумим?» «Тихо ты, рыбак! Зашибешь!» — зашипел Змарик и притянул Остаха. Эти мерзавцы арнские шептались. Прознали они про Олтера в школе. Оставили в отряде своих людишек. Гутарили, коли ты выкрутишься, Оли на нож поставить. Тебя за жабры взять. Олтер. Да Оли решили добраться с сучьи племя. Меня за жабры? Захрипел Остах и глянул на посрамленных столичных под улюлюканье, покидавших таверну. Ненавистный Зуавар бросил на рыбака прощальный взгляд, подмигнул и провел большим пальцем себе по шее. Побежденным вор совсем не выглядел. Тьор сидел высоко над землей в развилке старой сосны. Он удобно улегся, задрав ноги, и прикусил зеленую хвоинку. Это место Тьор считал своим личным убежищем. Друзей у него в школе так и не появилось. А подстраиваться под кого-то не дозволяла родовая гордость и честь Кнеев. Тьор скрипнул зубами. Честь, как же! Отцу пришлось так унижаться, вымаливая местечко для сына в Атрианской школе. И у кого? «У спесивого Сивина, проклятого убийцы!» Тьор сжал кулаки и покосился сквозь просвет веток на библиотечное крыльцо вдали. Вздохнул. Новость о смерти Либурха ошеломила его. Выбила землю из-под ног. Либург сам пришел к Тьору в первый же день появления в школе. Пригласил в гости, поил горячим отваром с кизиловым вареньем. Вспоминал былые дни и службу великому Вексу Кнею. Либург так и говорил про прадедушку. «Великий Векс Кней». «Славный библиотекарь». Рассказывал и про Эндера-законника, пытался примирить Тьора с ненавистным Олтером. «Не Дор-Чариан виной гибели твоего славного прадеда, Тьор. мягко увещевал библиотекарь. «Горцы всего лишь защищали свою землю. Великого Векса Кнея сгубили интриги подле Арнского престола». У Тьора было время обдумать слова Либурха. Он поспрашивал старых слуг в имении у моря, где прадед провел последние тихие годы, и понял, кого на самом деле стоит винить в падении семи Кнеев. Выскочка Сивин Грис при поддержке торгового союза. Однако поделиться своим открытием Тьор не успел. Проклятый Сивин Грис убил и доброго библиотекаря. Забил старика кулаками. На могиле Либурха ученик из рода Кнеев поклялся отомстить. Поклялся убить Сивина Гриса и за прадеда, и за Либурха. Вот тогда-то он и услышал слова мести из уст горского наследника. О мести Сивину Грису. Тьор невольно задумался. «А что если...» Тут мальчик вдруг увидел тех, кого давно поджидал и ловко скользнул вниз. Скрываясь в густом кустарнике, он неприметно последовал за Гвиндом и Диргом, сыночками Крента. Те громко бронились и обсуждали казнь очередного раба во дворе наказаний. Выродки! На медне на уроке Тьор приметил, как переглядывались Дирк, Гвинд и здоровяк Миллиар. Троица кидала странные взгляды на юного горца и перемигивалась. Тогда-то Тьор решил за ними приглядеть. Подонки явно задумали какую-то пакость. С Олтором у него, конечно, свои счеты, но Олтор — благородный враг, достойный противник, и Тьор решит с ним все в открытом бою. А эти... Рыжие братья резко остановились и оглянулись. Тьор замер в тени кипариса. Грисы шли по садовой дорожке вдоль ограды имения и свернули на неприметную тропинку. Тьор, затаив дыхание, крался следом. Братцы, подначивая друг друга, юркнули в лаз у корней самшита и исчезли за непроницаемой вечно зеленой стеной. «Куда это они?» Тьор ускорился, бросился на земь и закатился в густой кустарник. От прохода, куда полезли рыжие грисы, осторожный преследователь держался подальше. И не зря. На полянке, окруженной непроглядной зеленой оградой, собрались Миллиар с дружками и Гвинд с Диргом. «Ну, узнал чего?» — спросил здоровяк Миллиар. «Узнал?» — старший из грисов сплюнул на земь. «Толстяки уломали Казапаса. На завтра собрались они в заморский двор идти». «Ха!» Миллиар подскочил от счастья. «Наконец-то! А то уже пару седмиц дальше рынка не суются! Шоколье трусливое! Жабы болотные!» Поддержали вожака. «Заморский двор, заморский двор!» — пробормотал Миллиар. «Где это?» «Так они недавно приехали. А, это темнокожий из-за моря. Дом у них за госпиталем, у ремесленных улиц. Ну, значит, нужно и мне весточку своим передать. Пусть готовится». Миллиар потер ладони. «Недолго отцу осталось быть неотмщенным. Они там большим отрядом ходят. Толстяки, горец-охранник, дикари эти белоголовые». Нахмурясь, предупредил Дирк. «Сдюжат твои? Людей хватит. Ближников у отца много. И каждый захочет всадить кинжал в Рексова сынка. Остальные не пикнут», — махнул рукой Миллиар. «А точно завтра пойдут?» Булгуни хвастался предателю этому купеческому сынку. «А-а-а!» Вдруг на Тьора набросились сзади. Выволокли из-под укрытия и уселись сверху, заломив руки. «Сюда, сюда!» — загласил противный голос. «Тут лазутчик!» Тьор кое-как извернулся и бросил взгляд через плечо. «Прилипала, сволочь!» И брат его недоумок. «Тьор?» Мальчика вздернули на ноги. «Ты чего тут?» Прибежали все. Они смотрели на пойманного и переглядывались. «Бесчестные подонки!» — процедил Тьор, горделиво выпрямляясь. «Напасть из-за угла, как безродные!» Страшный удар в лицо прокинул его на земь. Здоровяк Миллиар потирал кулак. Гвинт подбежал к противнику и пнул с размаху. Дирк подпрыгнул и с хеканьем двумя ногами опустился на голову Тьора, но тот успел отклониться. Хрустнул локоть, рука повисла, обожженная резкой болью. Удары посыпались отовсюду, из глаз брызнули искры. «Нож! Нож! Есть у кого?» Послышалось рычание Миллиара. «Он не должен никому!» «Эй-эй-эй! Кто там? Внутрики! Стража!» Послышался испуганный шепот. «Уходим!» Избитого Тьора пинками закатили под раскидистые ветки самшита, откуда только что вытащили. Кровь бухала в ушах, земля качалась. Он попробовал раскрыть глаза, но окружающее виделось сквозь узенькие щелочки. Мимо него, руку протяни, протопали тяжелые сандалии стражника. Тьор разлепил избитые в кровь губы. Но из горла раздался лишь жалкий сип. Стражники постояли рядом и двинулись на звук удаляющихся шагов. Тьор остался один. Ноги не слушались. Перебитой руки он не чувствовал, будто не живая. Надо бы полежать, набраться сил. Но честь Кнеев превыше всего. Подонки задумали убить Олтора. Этому не бывать. Это его враг и только его. Тьюр стиснул зубы и ухватился левой рукой за траву. Подтянулся. Ухватил. Подтянулся. Ничего не заплутает. Где находится дом наследника, он помнил отлично. Ясное утро обещало жаркий денек. «Да чего я там не видел?» — бурчал Олтор, выбираясь из имени. «Девок с голыми животами!» «Лучше б к Йолташу сходил. Ловко там у него со стрелками выходит». Недавно Йолташ показал, как юные гвардейцы научились нападать из лесных засад. Вначале давали залп с одной стороны дороги по передним противникам, а когда неприятель разворачивался навстречу угрозе, вступали в бой остальные стрелки с другой стороны, меча болты в спины. Здорово получалось. Теперь Йолташ поглядывал на руины крепости. Там предстояло отрабатывать городской бой. «Эх, вот у гвардейцев по-настоящему интересно, а что здесь?» Оля оглядел широкие улицы, по которым пробирался их шумный отряд. Горожане, торопясь к торговым рядам, завидев громогласную компанию, жались к стенам. Атрианцы нынче все как один напряженные, испуганные. Больше всего они боялись стражников. Завидев воинов в кольчугах, горожане норовили убраться как можно дальше по добру, по здорову. В одном из переулков Олтор вдруг приметил трех статных плечистых имперцев, затянутых в легкие кожаные доспехи. «Порубежники? А эти-то что здесь делают посреди города?» Вояка поймал взгляд наследника, и глаза незнакомца вдруг полыхнули ненавистью. Он сплюнул на мостовую, и троица скрылась между домами. Когда полусотник первой атрианской сотни Нагатум увидел Казапасова сынка, чуть не бросился, еле совладал с собой. Даром, что побывал в стольких битвах. Впереди показалась знакомая глухая ограда из дикого камня, и воины прибавили шаг, юркнули в калитку. «Идут?» — кинулся навстречу Миллиар-младший из хмутров. За ним поспевали рыжие гвинды. «Верно все, идут?» «Чего здесь забыли? Чего глаза мозолите? Увидят вас тут!» Тум покосился на двух старших сыновей Тысячника. «Тоже пришли отомстить за отца, не усидели. Если кто признает, устроит вам пагод похохотать!» «Не узнают!» — проворчал старший сыновей хмутров, натягивая на лицо сплошную бронзовую личину времен Старой Империи. «И ты не встанешь на пути моей мести, Нагатум!» Воины-порубежники, отдыхая перед потехой в густой тени, согласно загудели. Достойный человек был Тысячник Фракс Хмутр. Достойный и щедрый. Полусотник Тум потер шею, вновь сплюнул и вышел прочь на проулок. Вниз уходил заросший скат каменистого холма, и площадка перед входом в заморский двор была видна как на ладони. Рядом тотчас плюхнулся Миллиар и уселись рыжие грисы. Костяшки кулаков у всех троих сбиты. Нагот скривился, сосунки. «Чтоб не совались, сидели тихо», — приказал он. «И не зыркай мне, а то свяжем». «Ухыть, паготовы чресла!» — послышалось вдруг от угла ограды. В проходе показались трое пьянчуг, одетые в вонючие обноски. Они держались друг за дружку и мутными глазами уставились на полусотника. «Их!» Один из пьянчуг примерился отлить на стену, другой дергал за рукав. Проулок кончался тупиком, здесь босяки оказались только с одной дурной целью. «А ну пошли отсюда!» Из приоткрытых ворот тотчас выскочили порубежники, замахиваясь дротиками. «Свинячье рыло! Нашли, где гадить!» Икая от испуга и подталкивая друг друга, пьяницы убрались прочь. «Идут, идут!» — подпрыгнул Миллиар и тут же охнул, хватая воздух от резкого тычка под ребра. «Не мельтеши!» — осадил его десятник. «Скажи нашим, они пришли. Теперь ждем вечера. Толстяки, пока брюхо не набьют, обратно не двинутся. А мы их уже сытеньких и возьмем». Пьяницы, завернув за угол, вдруг выпрямились, перестали шататься, мигом протрезвели. «Сколько их? Успел во двор глянуть?» «Порядком. Уж десяток точно!» Билла покачал головой. «Много. Нам с ними не совладать. Хорошо, хоть не проглядели их». Негромко переговариваясь, оборванцы скользнули в соседний переулок и ловко вспорхнули на чердак покосившегося домишки. Наверху уже ждали. «Что там?» — встретил их вопросом важный заезжий гость подле слухового окна. Билла торопливо приблизился и глянул наружу. Отменное местечко столичный себе подобрал. И заморский двор, и берлога вояк угадывалась в мельтешении веток. «Рубежники, чтоб клибы живьем им потроха рвали! Тоже нашего горенка пасут! Их не переломить, больно много! Так что я ить покумекал? Мелкий Казапас живьем нужен? Тогда можно их прихватить, вон там!» Билла, тыкая грязным пальцем в окошко, принялся знакомить столичного со своими раскладами. Монет ему за новости о горёныше уже перепало немало. Но коль они спеленают мелкого Казапаса, отсыплют еще втрое сверх прежнего. Олтер вдруг увидел впереди проем распахнутых ворот и вскинул брови. «Вот это да!» Глянул на Булгуню. Довольный сын Ксен рассмеялся и подмигнул. «Нечего смотреть, нечего смотреть!» — передразнил он. «Я ж говорил тебе, пойдем!» По обе стороны ворот, опираясь на длинные копья, возвышались черные охранники. Точь в точь, как Тумма. Курчавая шапка волос, набедренные повязки до колен, высокая шнуровка сандалий. Мускулистые поджарые тела разрисованы хитрой росписью белой вязи. Воины застыли стуканами. Напротив собралась изрядная толпа зевак. Глазей на невиданное чудо, но внутрь никто не совался. «А чего они не заходят-то?» — шепнул Олтер. «Дорого!» — пожал широкими плечами сын Ксена. Булогичи ввалились внутрь гурьбой, громко приветствуя хозяйку и прижимая руки к груди. «Марика, хозяюшка!» — басил старший Булогич. «А мы в гости! Вон насколько сегодня!» Марика — смуглая голубоглазая женщина, сохранившая красоту, несмотря на годы. Переливчато рассмеялась и слегка поклонилась, вытягивая руку. «Проходите, проходите, горячий пхаш только поспел!» Булогичи загомонили еще громче и заторопились к грубым деревянным столам под навесом. Марика уже принимала гостей. Во дворе угощалась компания имперцев в богатых одеждах. Рядом с ними уселись высокие стройные красавицы с такой же смуглой кожей, как у хозяйки. Гости подливали одетым в легкие туники девушкам вино и вели непринужденную беседу. Имперцы ревниво оглядели вошедших и подняли чаши в знак приветствия. Наконец все расселись за длинным столом возле невысокого помоста. Пхаш, густая сытная похлебка, оказался таким горячим и острым. Оли шумно задышал, высунув язык. Из глаз хлынули слезы. Наследник схватил глиняную кружку с водой и с жадностью выхлебал. Только Олтер собрался накинуться на Булгуню, толстяк без передыха махал ложкой, посыпав кушанье зеленью и отхватив ломоть душистой лепешки, как зазвучала музыка, и на помост выплыли танцовщицы. Имперцы застучали кубками по столам, а булогичи захлопали в ладоши. Лица у заморских плясуней искусно скрыты тканью, лиф из яркого шелка переливался на солнце, длинные босые ноги в шароварах из той же дорогой ткани. Невидимые барабаны отбивали ритм, звенел бубен, дребезжали маниста из серебряных монет с красными каменьями и толстые браслеты на запястьях и на щиколотках. Танцовщицы, притопывая, пошли по кругу на помосте. Некоторые девушки такие же смуглые, как Марика, а другие совсем черные, как стражники на входе. Вдруг барабаны застучали быстрее, обнаженные животы и бедра заходили ходуном. Большая капля сережка в пупках закачалась. Лица у довольных булогичей замаслились, имперцы потянулись к своим спутницам. Одна из танцовщиц запрокинулась назад, ловко загнулась, и ладони ее опустились на помост за спиной. Олтер чуть не фыркнул во всеуслышание. «Подумаешь! Вилейка бы еще и на руки встал, и ногами подрыгала в воздухе!» Танцовщица, словно подслушав мысли Оли, оперлась на руки, махнула ногами в шароварах и вновь заколыхалась в ритме со всеми. Имперцы, игриво смеясь и обнимая за талии своих спутниц, шептали им что-то на ухо, те хихикали в ответ, а затем увлекли мужчин за собой. «Дорогие гости!» — низким грудным голосом спросила Марика у булогичей. «Не желаете удалиться с прелестными дочерями Тинаатиквы?» Булогичи заулыбались в ответ, переглянулись. Старший булогич, виновато сопя и отводя глаза от насмешливого булгуни, пробасил: «Нет, Марика, с этим делом мы потом зайдем, как-нибудь. А сейчас позови нам Вуга». Оли не поверил своим ушам. «Так мы что, в дом у тех пришли?» — пхнул он локтем Булгуню. «Ты куда меня привел?» «Нет же», — рассмеялся Булгуня. «Разве в доме у тех так кормят? Здесь кушают и танцуют. Но у Марики живут и жрицы какой-то их богини. Вот они и славят ее на ложе с мужчинами». От этих слов Олтру стало совсем не по себе. А Барретт и вовсе схватился за кинжал. Тем временем появился Вуга, местный повар. Большой черный мужчина, тяжелый в талии, с большими губами, приплюснутым носом и добрыми глазами на выкате. Он запросто опустился на лавку рядом с булогичами. Вуга макал кусочек лепешки в огненно-красный соус и, отправляя в рот, без утайки отвечал на бесчисленные вопросы болотников. О специях, о разделке мяса, о рыбе, морской и речной, о молоке и сырах. Оли тоскливо глянул на ворота. Наследник чуял. Разговор у поваров долгий. Левая рука совсем не слушалась, и ноги помогали лишь самую малость, отталкиваясь от земли. Тьор упрямо полз сквозь кустарник к дому Олтера. Он должен упредить о засаде, должен. Ухватился правой рукой, подтянулся. Ухватил, подтянулся. Это все грисы, бесчестные подонки грисы. Ухватил, подтянулся. Гвинт, Дирк. Ухватил Их папаша Крент, глава внутренней стражи, казнократ и разбойник. Подтянулся. Сивен Грис, погубивший великого прадеда Векса Кнея. Он, тьор из славного рода Кнеев, непременно отомстит. Стиснув зубы, черноволосый паренек полз через ставший вдруг невозможно огромным парк к чужому крыльцу. Его мутило. Сквозь узенькие заплывшие щелки глаз было видно совсем плохо, но тьор все равно полз. Иногда он немного отдыхал, проваливаясь в короткое забытье, а потом снова полз вперед. Вперед, дабы упредить своего благородного врага о нападении других врагов, бесчестных подонков. Вот, наконец, показалась белая калитка. Тьор ткнул ее лбом и забрался во двор. Силы покинули измученное тело окончательно. Ни крикнуть, ни взобраться на крыльцо уже не получилось. Ничего. Мальчик свернулся клубком подле первой ступеньки. Ничего. Теперь, как пойдут в город, мимо меня не пройдут, разбудят. Бесконечный разговор болотников с заморским поваром окончился вином. Оказывается, его и в суп подливают, и в мясо. Поли спрыгнул с лавки и двинулся через двор. Рядом тотчас вырос Барретт, и заторопились ребята. Уж этим-то выступление танцовщиц пришлось по нраву. Такое не каждый день увидишь. По обе стороны проема по-прежнему застыли черные стуканы с копьями. И не устали стоять. Жарко ведь. Поли глянул на улицу перед собой. Странно. И все зеваки куда-то подевались. Только вороватая сорока прыгает по мосту. «Оу! Оу, Инна!» Вдруг разрезал вечернюю тишину предупредительный окрик стражника. Над ухом свистнуло, Барретт рванул вперед, но поздно. Короткий дротик впился в плечо наследника и швырнул его внутрь двора. Из-за полуразрушенной ограды выпрыгнули воины с мечами и дротиками и кинулись вперед. Барретт, не показывая спины, откинул идущих следом учеников и выдернул кинжал. Рядом с ним встали родичи Кольши. Один из них перехватил звякнувший об ограду дротик и выставил перед собой на манер копьяца. Булогичи с неожиданной прытью подскочили к проему и выставили корзины, вытряхнув пыль под ногами купленные только что заморские специи и травы. Древо дротика уставилось в небо, и Уолтер ощупал плечо. Мокро, ладонь тут же испачкалась кровью. Странно. В голове громко шелестела листва дубов, и боли совсем не было, вот только и сил. Силы не прибавились. Улей кое-как уселся на брусчатке, придерживая дротик, чей наконечник пронзил его насквозь. Горячая волна расходилась из плеча по всему телу. Черные охранники в чужую драку не полезли. Они оттащили замерзших от неожиданности учеников под надежную защиту высокой ограды и замерли у проема, стиснув копья и готовясь встретить неприятеля, если они прорвутся во двор. А противники, все в кожаных доспехах и оскаленных бронзовых личинах, старались вовсю, наскакивая на болотников. Бронзовые хари хотели добраться до Олтера, хотели добить наследника. Однако толстяки встали в воротах несокрушимой стеной. Таких не сдвинешь. Булогичи ловко орудовали своими корзинками. Старший булогич вновь достал любимую короткую дубинку и уже успел сбить самого нахрапистого врага. Стояли толстяки крепко и совсем не мешали друг другу в сутолке боя. Вдруг вновь просвистел дротик и забряцал подле Олтера, царапнув брусчатку неподалеку. «Барретт, где же Барретт?» Олтер вытянул шею, пытаясь разглядеть верного горца, который остался в проулке, однако вместо него увидел Юсси. Старик шикнул на Юрки подле ограды, сунул ему под нос сухонький кулачок и засеменил к раненому Оле. Узкие темные глазки беспокойно оглядывали мальчишескую фигурку посредь двора. Халат развивался. Вдруг в воздухе мелькнул еще один снаряд, и острие вырвало клок в боку степняка. Юли крутанулся и зашипел рассерженной рысью. «Ну-ка!» Прогудело за спиной, и Олтера легонько приподняли за подмышки и поволокли к дому. Юси, подобрав дротик и, скособочившись, семенил следом. «Сейчас, сейчас, маленький гость!» Вновь загудили в ухо, и Олтер узнал бас Вуга, заморского повара. Здоровяк спиной распахнул дверцы, втаскивая Олтера в просторную кухню. Юси бросил прощальный взгляд во двор, ухватил толстенный закопченный веретел и заклинил дверцу. Звуки боя отрезало. «Но куда?» Трепыхнулся наследник, однако руки черного повара держали крепко. «Там же Барретт и ребята! Но каёк!» Неожиданно властно прикрикнул обычно улыбчивый Юси. «Не трепыхайся! Ребят йог не тронут! Бронзовым людям только ты нужен!» После окрика Юси распахнувшие рот поварята бросились от очагов прочь, забились в угол. Вуга проволок Оли мимо крутобоких котлов и длинных каменных столешниц, затем открыл спиной следующую дверь. Они вывалились на задний двор, окруженный увитым вечно зеленым плющом, невысоким заборчиком. «Но каёк!» Озабоченный старик вытащил нож и ловко вспорол наследнику рубаху, распустил ее на полосы, «Нужно вытащить йог! Стерпишь?» Олтру было совсем не больно. Только силы у него совсем кончились. Листва по-прежнему шелестела в голове, а золотой желудь вдруг напомнил о себе. Начал наливаться жаром. Внезапно Олтр припомнил, как жрец Харрис вручил ему амулет. «А что если...» «Подожди!» — шевельнул губами Оли, останавливая старого степняка, ухватившегося за древко. Вуга держал наследника, придавливая к лавке. «Подожди!» Олтр сжал желудь в кулаке, прикусил губу и кивнул. Юссер резко выдернул дротик, а Олтр, тотчас скосив глаза, вложил в глубокую рану амулет. Боли не было. От раны словно разбежались сотни муравьев, щекоча лапками. Огромные дубы закачались, будто перед грозой. Края раны сошлись на глазах, перестала течь кровь, кожа забугрилась шрамами, рубцами, а затем и они сошли на нет. И вскоре золотой желудь покоился на чистом, неповрежденном плече. Словно и не было этой жуткой раны. «Ишь ты! Паготова бородавка!» Вдруг раздались изумленные возгласы вокруг. Кто-то присвистнул. «И мне такой желудек пригодится!» «Закройся!» — зло хохотнули в ответ. «Такого я даже в нашей Арне не видал!» Все обернулись, а Оли вскочил с лавки. Задний двор пополнился людьми. Многие одеты в потасканные рубахи, порты. Однако троица впереди разодета получше многих горожан. «Да, теперь понимаю, Заувар!» — весело ответил напарник здоровяка. «За такого славного мальчугана рыбак из штанов выпрыгнет!» «А ну-ка, парень!» — обратился к нему последний из троицы, тощий лысый дылда с внимательным взглядом. «А мне твоя цацка в бою поможет?» Вместо ответа Олтр вытащил клинок. Юси выставил короткий дротик на манер копьяца. Только сейчас Оли заметил, что весь бок старика окрасился бурым. Вуга замер в низкой стойке с мясницким топориком. Троица переглянулась и захохотала, а варьё позади них с готовностью подхватило веселье, перекидывая ножи из рук в руку. Мужчонка со спутанной бородкой, крутившийся подле троицы, свистнул гирькой, и Олтр признал его. «Да, это же он сбежал от драки со старшим булогичем, там, в узком переулке». А варьё продолжало реготать. Было с чего веселиться. На задний двор набилось пару десятков бойцов, никак не меньше. «Что случилось, мальчики?» Из неприметной дверцы показалась Марика, хозяйка заморского двора. «Девочки перепугались, дрожат в своих комнатах. У ворот кто-то сражается, здесь грозят кинжалами. Может быть, вы, любезные, оставите моих гостей и успокоите девочек?» Хозяйка лукаво улыбнулась предводителем. Однако игра Марики троицу не тронула. «Закройся!» — велел тощий, даже не взглянув на хозяйку. «Где в композже придем? Ты!» Он ткнул на утро пальцем и поманил к себе. Остах чуял, что не поспевает. Поганый Зуавар как вышел из таверны, так и плюхнулся в лодку со своими столичными подпевалами. И как не бывало. Остах сразу почуял. Зуавар игру не закончил, погнал в Атриан за наследником. Надвое Остаху было не разорваться. Морской поход Данадор-Чариан вместе с Барианом, истинным болом полуденных островов, на носу. Рыбак отдал последние распоряжения, докрутил хвост верному Змарику и отправил того в потайную гавань ждать Рокона с войском. А сам, наконец, вспрыгнул в седло и помчал с ближниками в Атриан, мечтая встретиться на лесной дорожке с подонком Зуаваром. Однако столичного вора они так и не нагнали, а вот лошадей едва не запалили. Когда дорога сделала поворот, а вдали у Акайома заблестел позолотый храм пагота на площади, Остах вывалился из седла, велев веслу с ближниками рвать до четырех палок и поднимать людей. Добрый из-за Раина недоуменно вскинул брови и огляделся кругом. Везде стеной стоял лес. «Но рыбак!» — протянул он. «А ты ведь куда?» Вместо ответа Остах нахмурился и положил ладонь на рукоять тесака. Весло пожал плечами и тряхнул поводьями. Когда последний ближник скрылся, Остах бегом вломился в придорожный кустарник. Вдалеке маячила над лесочком вершина здоровенного кедра, и рыбак правил на нее. Рассказы наследника он помнил крепко. Где-то подле высокого дерева прячется овраг и вход в кошачье логово. А уж там... Ветви впереди вдруг опасно качнулись. Остах рухнул лицом в сухую листву. Вовремя. В кустах щелкнул, воздух загудел, и в ствол впился короткий толстый болт. «Свои!» — заорал на весь лес Остах. «Еще прибьют мелкие недоумки! Семь каракатиц и восьмихвостая мамаша! Где Йолташ?» Когда с юными провожатыми продрался к заросшему оврагу, на опушке их встречал Йолташ. Встречал как надо, с мечом и щитом. Увидев наставника, он опустил оружие и бросил через плечо. «Свои!» Из кустов тотчас полезли малолетние борвыши, отводя возведенные самострелы и спуская тетивы. Оглядев их, Остах довольно хмыкнул. На оборванцев серьезные собранные пареньки с клинками на поясе и самострелами в руках походили менее всего. «Стрелять умеют?» — спросил Остах. «Посмотришь, учитель?» — махнул рукой за спину Йолдаш. «Потом...» — дернул уголком губ Остах. Времени с каждым произнесенным словом становилось все меньше. «Худо дело! Рвем к дому на скале!» Йолдаш отдал короткую команду, и ученики заторопились прочь. «Этих с собой возьмем!» — рубанул ладонью Остах. «Не подведут?» Йолдаш на миг задумался, а потом посмотрел наставнику прямо в глаза. Пришел черед главе гвардейской школы держать ответ. «Не подведут!» — твердо сказал он. Остах хлопнул его по спине, и подземными коридорами они поспешили к выходу в старой крепости. Немногословно Йолдаш на бегу поведал Остаху последние новости. «Значит, дом на скале не пустует», — кивнул довольный рыбак. «Значит, не ошибся старый пес Змарик, все верно спрознал. Столичные разместились в доме на скале, там их и прищучим». Им повезло. Ротозеи в тайном пристанище они прихватили со спущенными штанами. Варьё бражничало и совсем не обрадовалось неожиданным гостям. Никого из недоносков Остах не признал, все были пришлыми, якорем в глотку. «С утра они ушли», — отхаркиваясь юшкой, поведал разъяренному ночному главе неказистый мужичок. «К заморскому дому». «К заморскому дому?» — повторил Остах недоумённо, озираясь по сторонам. Столько лет он прожил в Атриане, но это название слышал впервые. «Где это?» Избитые арнцы пожали плечами. «Это у ремесленных улиц», — раздался ломкий босок из-за спины. «Чужеземцы заняли, недавно объявились». Остах порывисто обернулся. «Пилип, вот ряжку-то наел, вытянулся!» Остах ткнул паренька пальцем в живот. «Сведешь?» Обрадованный Пилип закачал головой, и странный отряд помчался по узким улочкам, которые местный сирота знал как свои пять пальцев. Им повезло. Тесный переулочек вывел их прямиком к заднему двору заморского дома. На крыльце застыла одинокая фигура красивой смуглой женщины, прижимающей руки к груди. Напротив нее изгалялись вооруженные воры. Толпа на миг разошлась, и Остах приметил юную знакомую фигурку, вся грудь в крови. Остах зарычал, выдернул клинок, попер буром, но вдруг его ухватила за плечо сильная рука. Рыбак стряхнул чужую ладонь, качнулся влево. Йолдаш прижал палец к губам и махнул ученикам. Те сноровисто разбежались и замерли вдоль невысокого заборчика, нацелив спину нападающим хищные наконечники болтов. Хитро встали. Позади каждого стрелка выстроилось по два помощника с взведенными самострелами. «Бей!» — крикнул Йолдаш, и тетивы босовито тренькнули. Воры рухнули, как подкошенные, а стрелки тотчас приняли следующие самострелы. Не дожидаясь приказа, болты полетели в оставшихся на ногах воров. Затем раздался еще один залп, и все было кончено. Остах рванул вперед. По двору разбегались гвардейцы. Многих мутило, но они справно добивали поверженных противников. «Оли!» — закричал Остах и остановился, словно влетев в стену. На парне не было ни царапины, хотя вся обнаженная грудь и живот покрыты запекшейся кровью. Однако остановил Остаха совсем не это. «Оли, жабья икра, брюхатый кальмар! Ули! Ултер, ты что здесь делаешь?» «Ну, йок!» — мелко задребезжал старый Юси, откинув дротик и прижимая ладонь порванному на боку халате. «Ну, Оли, Ули, йок!» «Потом, дядька!» — нахмурился Оли. «Там наши, Барат, ребята!» Йолдаш покрутил головой и понятливый вуга распахнул дверцу в кухню. Оли тотчас рванул вперед, показывая путь, но его вдруг откинуло назад. А перед глазами оказался внушительных размеров кулак ночного главы. Остаха трясло от ярости, и он еле сдерживался. Йолдаш махнул рукой, и стрелки, мигом взведя тетивы, один за другим забежали в кухню. «Мои господа, пойдемте в дом!» — позвала их Марика. Когда началась заварушка, она спряталась за колонной, но своих гостей так и не покинула. «Мы позаботимся о раненых!» Она кивнула на мальчика и Юси, который по-прежнему прижимал ладонь к боку. Олтер не сдвинулся с места, набычился и глядел на распахнутую дверь в кухню. «Там сражаются друзья, а он...» «Мне отволочь тебя за ухо, наследник!» — проворчал дядька. Оли вздрогнул. Тон Остаха не сулил ничего хорошего. «Из окна можно увидеть двор!» — пришла на помощь Марика, и Олтер тотчас сорвался с места. К Юси мигом подскочили слева и справа две темнокожие высокие девушки, стягивая со старика халат. Еще одна девушка направилась к Олтеру, но тот досадливо махнул рукой. «С ним все хорошо». Наследник подскочил к окну и увидел, как черные охранники ловко подкидывают ночных гвардейцев на высокую ограду. О как! А черных копейщиков-то прибавилось. Булогичи так и стояли в проходе. Перед ними виднелось несколько поверженных тел. «Где же?» Барат и Курша нашлись уже внутри двора, под защитой стены. Видать, смогли пробиться. Двое родичей Кольши сидели, прислоняясь к ограде, и Барат разрезал на одном из них рубаху, раненый. «Бу-бу-бу-балак!» Вдруг ударило со двора. Толстяки неожиданно резво шагнули вперед, откидывая противников далеко от себя. Тотчас дружно тренькнули самострелы. Булоги черванули в переулок. Барат, подхватив копье, метнулся следом. Да и черные охранники теперь не избегали боя и исчезли за оградой. Олтер весь извелся. Бой на улице отсюда ему было не углядеть. Стрелки более не метали стрелы, боясь промахнуться и попасть в своих. Однако вскоре все было окончено. Марика за спиной распоряжалась на незнакомом певучем языке. И смуглые девушки, оставив перевязанного Юси, побежали во двор. «Они и помогут, обиходят раненых», — пояснила Марика Остаху. Тот кивнул в ответ. Хозяйка слегка поклонилась, собираясь оставить гостей. «Подожди», — велел Остах. «Знаешь, кто я?» Марика со страхом оглядела властного незнакомца и покачала головой. «Она за нас заступилась!» — влез Олтер. «Марика, хорошая!» «А ну, циц!» — рявкнул дядька. «С тобой я еще дома поговорю!» Остах вновь развернулся к напуганной Марике и успокаивающе погладил ее по руке. «Я ночной глава. Ты кому платишь?» «Главе внутренней стражи, брату наместника». «Ублюдку Кренту?» «Ясно», — кивнул рыбак. «Если кто из ночного люда полезет, скажи, отдаю, мол, рыбаку десятую часть». Марика охнула, плечи ее поникли. «Я поняла, господин», — пробормотала она. «Ничего ты не поняла», — хмыкнул Остах. Неожиданно чмокнул Марику в щеку и со значением повторил. «Если полезут, скажешь». «Так платить не нужно», — обрадовалась смуглянка, прижимая ладонь к щеке. «Тссс, а вот болтать об этом не стоит. И раненых к себе возьми, пригляди». День закончился совсем неожиданно. Легко раненых Куршей оставили в заморском доме. Юси отделался глубоким порезом, но и его, невзирая на ругань, оставили там же. Ни Булогичи, ни Барат не пострадали, и Олтыш с учениками, гордыми победой, ободрали поверженных противников и двинулись обратно. Ночной глава велел им, как и прежде, обживать дом на скале. Уж теперь-то, когда рыбак вновь в Атриане, к парням никто не посмеет лезть. Путь обратно до имения завершился без происшествий. Друзья распрощались, и Олтер двинулся к своему дому. Скрипнула калитка перед входом, и Барат тотчас потянулся к кинжалу. У крыльца лицом вниз лежал жутко избитый парнишка с распухшей рукой. Олтер с трудом узнал одноклассника. Наследник присел на корточки и осторожно растолкал Тьора. Тот разлепил заплывшие от побоев мутные глаза. Узнав наследника, мальчишка слабо улыбнулся. «Мой враг, я успел, хвала Пагату, на тебя хотят напасть. Враг моего врага. Я успел. Хотят напасть днем. У заморского дома. Не выходи никуда сегодня». Остах отодвинул наследника и склонился над мальчишкой. Положил руку на лоб. «Честь рода Кнеев. Ты обещаешь мне открытый бой, мой благородный враг». Тьор вдруг рванулся к Олтеру и вцепился в запястье. «Обещаю, моя честь тому порукой», — успокоил Оль. Обессиленный парень откинулся наземь и вновь погрузился в беспамятство.